Часть вторая, глава 23. Макс. Весь опустошенный, я бреду по улицам города, без цели, просто двигаюсь. Мимо проходят люди, проезжают машины. Каждый спешит куда-то, но не я. Слышу вдали взрыв и останавливаюсь, как вкопанный. Викрам совершил ужаснейшее злодеяние, которое, увы, не способно вернуть к жизни ни его сына, ни мою младшую сестренку. В другой ситуации я, возможно, поступил бы так же, как он, но его план с бомбой оказался злодейским и жестоким. Я полон уверенности, что пострадало много людей, и в отличие от Эделанто и его дружков, там могли находиться невинные. Я продолжаю шагать дальше. Даже не скажу, сколько времени. Знаю только, что мои блуждания по улицам города затянулись на долгие часы. Внутренний голос не стихает, обвиняет меня во всех грехах смертных. И самое ужасное, что он прав, но я хочу стать лучше. Нет, не ради себя, а ради близких. У меня еще есть шанс сделать хорошие вещи, и я буду ими заниматься. Мне нужно стать отличным примером для своего ребеночка, хорошим сыном для родителей и прекрасным мужем для любимой жены. Пускай на все мои планы может уйти уйма лет, но я буду стараться изо всех сил стать лучшей версией себя. «Купите газету?» – спрашивает пожилой дядька, стоящий у прилавка с печатной продукцией, вырывая меня из раздумий. «Нет», – говорю на автомате, бросая беглый взгляд на лицо незнакомца. «Погодите, не спешите», – улыбается дядька. «Разве вам не интересно почитать биографию влиятельного бизнесмена Патрика Томикса, которого послезавтра будут судить?» Продавец печатной продукции вернул меня в реальность. Все прочие проблемы разом испарились. Я купил у него газету, где на первой странице мелькала фотография моего отца с надписью «Карма следует за каждым». Целый разворот был посвящен личности Патрика Томикса, его детству, отрочеству, семейной жизни и скандалу, связанному с обвинениями семи бывших сотрудниц в домогательствах со стороны моего отца. Следователи также допросили нынешнего бухгалтера ООО «Drug World», единственную женщину в компании. Молодая Джамелия Торренс, только что вернувшаяся с курорта, сообщила, что мистер Томикс к ней ни разу не приставал и вел себя по-отечески. «Я понимал, что должен присутствовать на суде, и мне казалось, что раз Эделанто Блэк покинул этот мир, то приговор будет мягким, если даже не оправдательным. Остался всего лишь один вопрос – где снять квартиру на пару суток? Я, не имея большой суммы денег, решился заселиться в небольшое домишко поближе к пригороду. Собственником дома являлась тучная афроамериканка с пышной кудрявой прической. Пришлось постоять где-то с часок на улице, пока Адеджаре, а именно так мне представилась женщина, не передаст ключ от своих хором. Я имел возможность поехать к отцу и поговорить с ним, но этим хотелось заняться на следующий день, потому что в тот момент я находился не в том состоянии, чтобы вести какие-либо беседы. Мое тело требовало сна, и я вырубился на протертом доисторическом диване. Встаю по будильнику, который я забыл отключить на своем телефоне. Будний день. Утро, которое должно было начаться с похода на лесопилку, если бы не встреча с Викрамом Пакаром, изменившая ход привычных событий. Пытаюсь снова уснуть, но не получается. Я из разряда тех людей, которые, если открывают глаза, то повторно их не закрывают до наступления позднего вечера или ночи. Знаю, что Лекса любит дрыхнуть даже днем, что присуще тем же самым грекам и испанцам. Встаю с дивана и иду на кухню. В холодильнике стоит молоко. Достаю его и наливаю себе, но не спешу выпить. Рука тянется к верхней полке шкафчика, откуда я выуживаю кукурузные хлопья, такие любимые с детства. Добавлю немножко в чашку с молоком, не люблю пить из тарелок. И направляюсь в гостиную посмотреть какую-нибудь передачу перед выходом из дома. Плюхаюсь в кресло, чувствую себя хозяином этих апартаментов и вытягиваю ноги. По новостям рассказывают, как неудивительно, о приближающемся дне суда над Патриком Томиксом. Высказывается прогноз, что суммарно, учитывая все 7 дел по пострадавшим, которые будут рассматриваться в одном судебном заседании, ему дадут порядка 20 лет. Ужасаюсь. Хлопья доедены. В чашке, которой суждено послужить мне еще и пепельницей, осталось немножко молока. Достаю сигарету и курю, стряхивая пепел в жидкость. Надеюсь, Адеджари не будет против моей мелкой шалости. Кстати, перед выходом из дома следует открыть форточку. «Как же я устал!» — вздыхаю в безлюдном доме. Судьба преподносит столько проблем, что в голове уже начинают зарождаться мысли об опытах представителей более разумной цивилизации над нами всеми. Подумайте, только самым серьезнейшим образом. Мы живем в муравейнике, где все существует по определенным законам, зачастую неведомым нам. Человечеству неизвестно о том, как оно появилось. Им не очень-то подробно изучены другие планеты, и оно не знает ответов на многие вопросы бытия. Сложный слаженный механизм мог бы быть делом рук неведомой нам цивилизации. Им скучно, и они проводят над нами опыты. Я не удивлюсь, если в данный момент кто-то сидит за компьютером и пишет мою историю, стараясь добавить в нее много интересных сюжетных ходов. Ему должно быть стыдно за некоторые из них, потому что я не заслужил такой участи. Откладываю чашку в сторону, а бычок от сигареты засовываю в пачку. В углу комнаты стоит урна, но доказательство того, что я курил, не должно броситься в глаза собственнице дома. Да-да, я знаю, что если вынести мусор, то Аджари ничего и не увидит, но мне хочется просто подстраховаться. Человеческий мозг – штука не всегда надежная. Выхожу на свежий воздух и закрываю дверь на ключ. Я готов к поездке. Тут неподалеку находится автобусная остановка. Куры денег не клюют, поэтому в этот раз придется воздержаться от поездок на такси. Дома ли отец? По новостям я слышал, что компания ООО Drug World приостановила свою деятельность до завершения судебного разбирательства, поэтому делаю вывод, что мой папа, его супруга и их дочка находятся дома. Позвонить им заранее? Нет, времени полно. Да и лучше будет сделать сюрприз. Если их не окажется на месте, то тогда уж и наберу. Перед тем, как двинуться в путь, я осматриваю владение Адеджари. Домишко ветхий, но у него есть большой задний двор, усеянный лилиями и нарциссами. Я мог бы провести старость в таком месте и заниматься садоводством, забыв о каких-либо проблемах, и наслаждаться тишиной и покоем суток. Ее хлипкая, но в своем роде очаровательная избушка соседствует с коттеджами. Богатые соседи отгородились от бедной женщины большущими заборами. Мне нравится тот мрачный двухэтажный дом с верандой. Бьюсь об заклад, что там полно просторных комнат, о чем можно догадаться по большим окнам. Сколько я должен пахать, чтобы жить в таком коттедже? 2 сотни лет или и того дольше? Никогда не понимал, почему одним достается все, пока другие должны волочить свое жалкое существование. Но я еще раз повторюсь, что сделаю все возможное, чтобы мой ребеночек ни в чем не нуждался. Я мог бросить короткий взгляд на дом и пойти дальше, но мне хотелось смотреть и смотреть на него. Даже боюсь представить, если бы я этого не сделал. Созерцание прекрасным сыграет для меня большую роль, как, впрочем, и для истории в целом. Всегда помните, что дьявол кроется в деталях. В окне на втором этаже на долю секунды появляется маленькая девочка. Я успеваю увидеть ее. Мне хватает этих жалких мгновений, чтобы разглядеть черты ее лица. Это в кино люди, не думая головой, рвутся в здания, полные маньяков, живых мертвецов и прочих опасностей. Но я всегда поступаю по-другому. Рука тянется к телефону. «Слушаю», – доносится до меня хмурый голос с другого конца трубки. «Приезжайте на Грин-стрит в срочном порядке», – проговариваю, поддавшись волнению. «Я же правильно себя повел, что не ринулся туда». «Говорите медленнее, что случилось?» Я чуть ли не по буквам объясняю оператору полиции о случившемся и прошу, чтобы служители закона, не теряя ни минуты, примчались на место преступления. «Выезжаем. Оставайтесь на месте и не поддавайтесь панике. Наряд направляется по указанному адресу», — говорит оператор и бросает трубку. Вскоре коттедж отцепят, и люди в форме с пистолетами в руках вторгнутся в здание, где в плену все это время, оказывается, находилась никому не причинившая ввиду своих лет зла и считавшаяся погибшей при пожаре моя младшая сестренка Мелисса.